Явление пятое. Чацкий, Наталья Дмитриевна, молодая дама. Наталья Дмитриевна, не ошибаюсь ли? Он точно по лицу. Ах, Александр Андреевич, вы ли? Чацкий, с сомнением смотрите от ног до головы. Неужели так меня 3 года изменили? Наталья Дмитриевна, я полагала, вы далеко от Москвы. Давно ли? Чацкий, нынче лишь. Наталья Дмитриевна, надолго? Чацкий, как случится? Однако кто, смотря на вас, не подивится? Полнее прежнего, похорошели страх. Моложе вы, свежее стали. Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах. Наталья Дмитриевна, я замужем. Чацкий, давно бы вы сказали. Наталья Дмитриевна, мой муж, прелестный муж, вот он сейчас войдет, я познакомлю вас, хотите? Чацкий, прошу. Наталья Дмитриевна, и знаю наперед, что вам понравится, взгляните и судите. Чацкий, я верю, он вам муж. Наталья Дмитриевна, о нет, не потому. Сам по себе, по нраву, по уму, Платон Михайлович мой, единственный, бесценный, теперь в отставке, был военный, и утверждают все, кто только прежде знал, что с храбростью его, с талантом, когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом.